Старик, — буркнул Хоскинс и высвободился. — Может быть, ты думаешь, я убил его? Ключ торчал изнутри. — Но дверь была не заперта, — сказал негр. — Дай мне пройти, — потребовал Хоскинс. — Мы должны известить полицию. — Этого нельзя делать, мистер. — Почему? — Большой Мо и несколько других боссов как раз проводят в нашем отеле переговоры, понимаете? Хоскинс все понял. Вожаки нью-йоркского дна именно в тот день собрались в этом притоне на совещание. Убийство Боумана может им доставить немало неприятностей, если выяснится, что они в это время находились здесь. В ярости Хоскинс схватил портье за лацканы пиджака и отшвырнул в сторону, как разъяренная фурия помчался он вниз по лестнице, однако еще быстрее летел тревожный крик, опередивший Хоскинса. У подножия лестницы его поджидал Дик, стоя с широко расставленными ногами над опрокинутым стулом. В руке он держал кольт, ствол которого угрожающе уставился в Хоскинса. «Стоять!» — скомандовал гангстер. Негр, дрожа, спустился по лестнице. «Что случилось, Блэки?» — спросил Дик. «Там наверху покойник», — пролепетал негр. «Его застрелили». «Я не могу отлучиться», — сказал Дик с удивительным спокойствием. «Пойди вызови Большого Мо и скажи ему». Портье удалился. «Ты убил его?» — добродушно осведомился Дик. «Нет, я там вообще не был», — ответил Хоскинс. Наверху поднялся шум, несколько голосов возбужденно перебивали друг друга, на лестничной площадке появился мужчина средних лет. «Давай его сюда», — приказал он Дику. «Где это?» — спросил он, когда они оказались на втором этаже. Портье указал на дверь номера 132. Бросив короткий взгляд в комнату, мужчина повернулся к Хоскинсу. — Почему ты убил его? — Я его не убивал, — пробурчал Хоскинс. — Я только хотел с ним встретиться. Мы условились встретиться именно здесь. Незнакомец повел Хоскинса в один из номеров. Там собрались несколько типов, не вызывающих особого доверия. — Обыскать, — приказал мужчина. Двое тут же вскочили и опустошили карманы Хоскинса. На протест Дик ответил жестоким ударом в лицо. Содержимое его карманов было разложено на столе и подвергнуто тщательному исследованию. Золотые карманные часы вместе с цепочкой, как по волшебству, исчезли в кармане пиджака Дика. Однако Большой Мо, главный авторитет и босс, заметил это. С недовольной ухмылкой Дик был вынужден выложить часы на стол. Просмотрев документы из бумажника Хоскинса, Большой Мо один за другим бросал их на стол. «Смотри», — сказал босс, закончив досмотр, — «я слышал, ты хотел известить полицию. Я считаю, что это несерьезно. У нас нет ни малейшего желания, чтобы о нашем пребывании в Герцоге завтра прочитали в колонке светской хроники». «Я могу забрать свои вещи?» — холодно спросил Хоскинс. Босс кивнул. «Как у тебя с финансами?» «Плохо», — по привычке ответил Хоскинс. Большой Мо Штайн отсчитал $200 и швырнул их на стол. «Правила тебе известны», — мрачно сказал босс. «Если ты откроешь рот, завтра будешь покойником». «А убитый?» — спросил Хоскинс. «Не твоя забота. Этим займемся мы». «Дик, убери его отсюда». Гангстер ткнул Хоскинса промеж лопаток стволом своего револьвера. «Вперед!» — приказал он. Хоскинс строил планы отыграться на Дике, уже спускаясь по лестнице. Его ярость достигла предела, когда гангстер внизу сунул руку ему в карман и извлек золотые часы. «Небольшой сувенир?» — усмехнулся он. «И не вздумай пожаловаться боссу», — Я плачу аккуратно, и притом свинцом. Хоскинс